Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Ну что, Тим, хочешь немного побыть штурманом? Ух ты, хочу! А как это? Тебе нужно будет проложить курс. Все очень просто. Видишь этот большой атолл? Он состоит из 20 крупных островов. Нам нужно его обойти. Выбери, с какой стороны это лучше сделать. Справа или слева? А в чем разница? Да почти ни в чем. Справа чуть сильнее течение, а слева чуть больше рифов. Выбирай. Ну, хорошо. Давайте обойдем атолл слева. Ты уверен? Да, уверен. Ну, тогда лево руля. Есть лево руля. Вы знаете, капитан, а ведь я немного волнуюсь. В чем дело, малыш? Мы ведь почти у самой цели. Мы нашли все 7 магических статуэток. Осталось только вернуться к племени Велавару, и они помогут нам восстановить твою деревню. Конечно, это так. Но ведь прорицательница Исана так и не сказала, как именно статуэтки помогут нам. Может быть, она и сама не знает. Брось, Тим. Исана мудрая женщина и совсем не похожа на обманщицу. Мы доберемся до острова, и она расскажет нам, что делать. До сих пор все ее советы приносили нам только пользу. Возможно, вы и правы, капитан. Но у меня на душе все равно как-то неспокойно. Не волнуйся, Юнга. Все будет хорошо, вот увидишь. Главное — добраться без приключений до острова Велавару и довести последнюю статуэтку в целости и сохранности. Даже не одну, а целых 2 статуэтки. Самую первую, которая все это время помогала нам, и самую последнюю. Боюсь, капитан, добраться без приключений у нас не получится. Это еще почему? Посмотрите за корму. Видите парус? Где? А, да, кажется, вижу. Корабль Хромого Джека, капитана пиратов. Я узнаю его из 1000 других. Ну, перестань, Тим. Мало ли в море похожих кораблей. Подай-ка мне мою подзорную трубу. Сейчас. А ведь ты прав, Юнга. Нас догоняет Хромой Джек. Может быть, попробуем оторваться? Это вряд ли. Мурена намного быстрее нашей малой медведицы. Совсем скоро она догонит нас. Что же делать? Давай начнем с того, что ты попросишь у статуэтки магическую силу. Встречаться с хромым Джеком мы должны во всеоружии. Ну быстрее, времени совсем мало. Да, конечно, сейчас. Что ж, мы направляемся в сторону острова Виловару. Но сейчас нашу шхуну догоняет пиратский корабль. Тим, скорее, они уже близко. Да, сейчас. Мы не должны допустить, чтобы волшебство попало в недобрые руки. А особенно в руки хромого Джека. Быстрее, Тим, ну что же ты? Я тороплюсь. Дух Виловару, дай мне сил. Капитан, что это? Они стреляют в нас. Ядро попало в правый борт. Шхуна получила пробоину. Мы тонем? Нет, пробоина выше ватерлинии. Но второго попадания шхуна не выдержит. Мы должны маневрировать быстро к парусам. Ну как же? Эй, там, на шхуне! С вами говорит капитан Хромой Джек. Какой приятный сюрприз! Ну кто бы мог подумать, что именно здесь я случайно наткнусь на вашу посудину? А ну-ка, прекратите возню! Вы что, не понимаете предупреждений? Стойте так, чтобы я вас видел! И не вздумайте прикасаться к статуэтке! Иначе я открою огонь из всех пушек, и вы мгновенно окажетесь на дне! Сейчас мы подойдем поближе и сможем поговорить. Не двигайтесь, я скоро. Капитан, но ведь я не успел попросить о статуэтке помощи. Что? Это очень плохо. Значит так, слушай внимательно. Как только Мурена подойдет достаточно близко... Эй, хватит шептаться! Все мои орудия направлены прямо вам в борт. И если мне хоть что-нибудь не понравится, я отдам приказ открыть огонь. Не шевелиться и не разговаривать. Эй, ребятки, а ну-ка швартуйте эту кастрюлю к нашему борту. Да, капитан. Слушайте. Капитан, что же делать? Спокойно, малыш, мы что-нибудь придумаем. Спустите трап. Я хочу сойти к ним на шхуну. Но неужели вы, глупцы, думали, что можете вот так запросто скрыться от капитана пиратов Хромого Джека и спрятать от меня магическую статуэтку Виловару? Итак, где она? У нас нет никакой статуэтки. Ах, нет, очень жаль. Что ж, тогда я, пожалуй, отпущу вас на все четыре стороны, а сам удалюсь на свой корабль, чтобы немного поплакать там о своей тяжелой судьбе. Вы ведь этого хотели, да? Не дождетесь! Я переверну на вашей шхуне все до последней тарелки на камбузе! Статуэтка будет моей! Но мы же сказали вам, что у нас нет никакой... Погодите, Тим. Спорить с пиратом занятие опасное. Отдай ему статуэтку. Что? Капитан, что вы такое говорите? Я пытаюсь спасти твою жизнь, малыш, чтобы ты мог помочь своей деревне. Но как? Как я смогу помочь деревне, если у меня не будет статуэтки? Не знаю, Юнга. Мы что-нибудь придумаем. Отдай ему статуэтку. Ну наконец-то я слышу разумные слова. Парень, не перечь своему капитану. Отдай статуэтку. Или попрощаешься с жизнью. Выбирай. Нет, я не отдам ее. Отдай, Тим, не перечь взрослым. Ах так? Ну хорошо. Забирайте, вот она. Но знайте, что я все равно восстановлю свою деревню. Даже без волшебства племени Виловару. И даже без вас, капитан Макнорт. Я не ожидал от вас такого предательства. Все наши путешествия оказались напрасными. О, какая сцена! Какие эмоции! Но меня они уже мало интересуют. Теперь у меня есть статуэтка! Эй, ребята, мы уходим. Теперь я смогу получить все, что захочу. Мне поможет магия Виловару. Только для этого нужно знать особые слова, болван. Стоп! Ты что-то сказал, щенок? Ну же, не молчи, ответь мне. Ты что-то сказал? Сдается мне, ты считаешь, что я не знаю нужных слов, чтобы получить волшебную силу. Что ж, мне придется доказать тебе, что хромой Джек вовсе не так глуп, как ты думаешь. Смотри, вот твоя статуэтка. А вот сейчас я произношу: «Дух Виловару, дай мне силу!» «Да будет так! До заката солнца дарую тебе магическую способность! Отныне ты можешь топить корабли одним взглядом!» «Отлично! Прекрасная сверхспособность! Вот сейчас я ее и использую!» «Эй, ребята! Я возвращаюсь! Отцепите эту шхуну от нашего корабля! Сейчас я потоплю ее!» «Нет! Вы не сделаете этого!» «Тим, тише! Не зли его!» «Я не хочу с вами разговаривать, капитан Макнорт!» «И не нужно, не нужно, малыш! Поговори лучше со статуэткой!» «С какой еще статуэткой?» «Ну неужели ты забыл, что в этот раз на борту Малой Медведицы было целых две статуэтки? Одну забрал хромой Джек, но ведь вторая все еще здесь. Поговори с ней. Скажи ей нужные слова, пока Джек не потопил нашу шхуну». «Ну, конечно! Конечно! Как же я сразу не понял! Спасибо вам, капитан! Где же она? Вот! Значит так, хромой Джек напал на нас и забрал одну из статуэток. Дух Виловару, дай мне силу!» «Да будет так, о храбрый воин! До заката солнца дарую тебе магическую способность! Отныне ты можешь управлять временем!» «Управлять временем? Замечательно! Теперь я точно знаю, что нужно делать!» «Раз на борту Малой Медведицы было целых две статуэтки. Отцепите эту шхуну от нашего корабля. Сейчас я потоплю ее!» «Все наши путешествия оказались напрасны. Забирайте, вот она!» «Статуэтка будет моей!» «Они стреляют в нас!» «Эй, там на шхуне!» «Капитан, что это?» «Ну что, Тим, хочешь немного побыть штурманом?» «Да, капитан, очень хочу!» «Тебе нужно будет проложить курс. Все очень просто. Видишь этот большой атолл? Он состоит из 20 крупных островов. Нам нужно его обойти. Выбери, с какой стороны это лучше сделать, справа или слева?» «Конечно, справа, капитан!» «Ты уверен? Может быть, слева?» «Нет, капитан, поверьте мне, нам обязательно нужно обойти атолл справа!» «Ну что ж, как скажешь, Юнга, право руля!» «Есть право руля! Полный вперед!» В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.